Глава 4. Не взять ли мне такси до Келхэм-Айленд? И тут я вспоминаю, что снова придется жить на пособие по безработице. Да, нужно ехать на автобусе. Подобные проблемы неведомы Робину. Как ни странно, Робин в своем роде знаменитость. Пожалуй, знаменитый — это уж чересчур, но слово «известный» положительно вводит в заблуждение. Его лицо и имя могут быть вам известны, если вы входите в весьма специфическую возрастную группу в Британии, смотрите наименее известные каналы TV, следите за экспериментальной комедией, а также если вы тинейджер, предпочитающий курение марихуаны всему остальному. Когда я увидела его квартиру в модном пентхаусе, перестроенном из здания фабрики, с кожаными диванами цвета красной губной помады, коврами и спальней на антресолях, то подумала: «Вау, экспериментальная комедия дает неплохой доход». За те 6 месяцев, что мы встречаемся, я не раз видела, как Робин отказывается от разных предложений, которые не соответствуют тому, что я пытаюсь создать. Он отшвыривает счета, не читая, однако электричество не отключают, и горячая вода продолжает течь. В конце концов, я пришла к заключению, что доходы поступают из другого источника. Отец Робина был какой-то крупной шишкой на государственной службе. Сейчас он ушел в отставку, и родители моего бойфренда поселились на побережье Корнуолла. Робину принадлежит собственность. Я получаю рентный доход. Больше я не спрашивала, чтобы не выглядеть золотоискателем. «Твоим родителям нравится то, что ты делаешь? Они твои фанаты?» — осторожно спросила я. В этом вопросе как бы содержался намек: «Вау, они неплохо тебя обеспечили». Робин провел рукой по своим буйным волосам. «Вообще-то фанаты — это громко сказано. Они хотят, чтобы я реализовался в той области, в которой вижу свой потенциал. Наше неравенство никогда не обсуждается, за исключением тех случаев, когда я прихожу измученная после смены». Он пожимает плечами и говорит: «Ну тогда пошли все это нахрен». Ведь ему не понять, каково это – висеть на брусьях, когда внизу нет финансового мата на случай, если сорвешься. Его любимая фраза «Жизнь – то, чем ты ее делаешь» слегка раздражает. Правда, он никогда не сетовал на наши различия, финансовые и прочие. Этому самому мускулистому и жилистому мужчине из всех, с кем я спала, нравится мой живот, похожий на водяной матрас, и зад, слишком пышный от неумеренного потребления маршмеллоу. И он с удовольствием остается в своей мансарде в стандартном домике, ряд которых тянется вдоль улицы в Крукс. Взгляни на это таким образом. Если захочешь стать писательницей, то мансарда у тебя уже есть. «Я рада, что ты наслаждаешься своим путешествием в нищету», — сказала я, а он ответил: «О, путешествие в нищету. Мне нравится эта фраза. Я ее где-нибудь использую». Он часто так говорит. Когда подходит автобус, я тушу окурок и сую в рот жвачку. И так мне больше не нужно подавать недовольным клиентам рагу из собачьих консервов. У меня выходной, и вечер только начинается. Выше голову. Добравшись до места назначения, выхожу из автобуса. От остановки 2 минуты ходьбы до Робина, но я вдруг начинаю сомневаться, разумна ли концепция потрясающего сюрприза. Вероятно, мне бы следовало предупредить его. Если ты чужд условностям, то проблема в том, что никогда не угадаешь, не вызовешь ли раздражение. Когда я приближаюсь к зданию, то вижу у двери Робина. В руках у него дешевый синий пластиковый пакет. В нем явно что-то тяжелое, и он купил это в магазине на углу. Вот подходящая минута. Я позвоню ему и спрошу: «Надеюсь, у тебя там вино для меня? Буду как Джейсон Борн. Отдохни, Пэм». А Робин в это время будет вертеть головой, чтобы определить, где я стою. Я вытаскиваю телефон и, ткнув в номер Робина, в моих контактах прижимаю мобильник к уху. И вижу, как Робин вытаскивает из кармана куртки iPhone. С минуту смотрит на входящий номер, затем я слышу: «Отбой. Вызов сброшен». Озадаченная и уязвленная, я нажимаю на повтор. Происходит то же самое. Проверка номера и снова отбой. Это происходит так быстро, что даже если бы я не видела сейчас Робина, то поняла бы, что мой звонок сброшен. Понимая, что веду себя совсем не как крутая, я упрямо делаю 3-ю попытку. Робин уже почти у двери. Если его телефон и звонит, он не реагирует. Я слышу: «Телефон, на который вы звоните, возможно, выключен». Что же это такое? Он выключил телефон? Я же его девушка, он обращается со мной как с какой-то незнакомкой из Манчестера, которая пристает к знаменитостям? Может быть, он за что-то на меня рассердился? Я судорожно вспоминаю, но ничего не приходит в голову. И вообще, несмотря на его ненависть к критикам стендап-комедии, Робин редко приходит в ярость. Это объясняется либо его характером, либо марихуаной, а может быть и тем и другим. Наблюдая, как Робин входит в дом, я пытаюсь решить, должна ли обижаться. Я предвижу, какой будет отговорка. Был не в духе, не хотелось портить тебе настроение. Но ведь я звонила 3 раза подряд, причем предполагалось, что я на работе. А вдруг это было бы что-то экстренное? Я имею в виду что-то из ряда вон выходящее. Робин называет меня паникершей, но вдруг на этот раз действительно что-то случилось. Я предпочитаю звонить, а не посылать смски, так как Робин любит повторять, что он выше множества способов, которыми ему докучают. Может быть, он ждет звонка от какой-то важной персоны? Ему сказали, что с ним свяжется режиссер развлекательных программ BBC, так что не следует занимать линию? Я определенно хватаюсь за соломинку. Моя мама обычно говорила, что тот, кто подслушивает, не слышит о себе ничего хорошего. Как это верно. Мой воспрянувший было дух теперь валяется у моих ног, растерзанный. Мне открылось, какие чувства иногда питает ко мне мой бойфренд. Это ощутимый удар по чувству собственного достоинства. Я вспоминаю другие разы, когда звонила, а он не отвечал. Часто ли так бывало? Мать ее, что ей нужно на этот раз? Я зажигаю сигарету и взвешиваю варианты. Если я вернусь домой, то могу столкнуться с Карен, которая торопится на свою смену. Нет, этого нужно избежать любой ценой. Моя душа уходит в пятки при одной мысли об этом. Я знаю, что именно сейчас чувствую. Мой психоаналитик велел называть это чувство, когда оно появляется, одиночество. Проходит пара минут, а я так и не приблизилась к решению. И тут сигналит мой мобильник. «Эстер, ты можешь захватить с собой красное, а не белое? У нас оно кончилось, а я не могу напрягать маму. Спасибо. Не покупай какое-нибудь пойло в Cash and Carry. Потрать десятку как минимум». Эстер не идеальная публика, но она дает мне шанс отрепетировать свою историю. Отточить фразы, которые заставят Робина смеяться, когда я буду ему рассказывать. К тому же я все еще киплю от негодования, и адреналин зашкаливает. Я звоню Эстер. «Привет, Эстер. Насчет вина я поняла, но я не могу потратить 10 фунтов. Меня только что уволили». «За что?» «Может быть, это была не самая удачная идея поделиться с Эстер». Посетитель пожаловался, что ему подали ужасную еду. Он оказался ресторанным критиком «Стар». Тони уволил меня при нем, как будто проблемой было обслуживание, а не кухня. «О, Господи! Как в том хипстерском заведении на Грин Лейн, где подают напитки в банках из-под варенья. Тебе там не заплатили за месяц после скандала с корнишонами». Вот умеет же меня достать моя семейка, причем так, что этого не заметит никто другой. Любому постороннему покажется, что Эстер мне посочувствовала, а вот я считаю, что немедленно упомянуть мое другое увольнение – это что угодно, только не сочувствие. Это были сырные палочки, а вообще-то дело в том, что менеджер хватал меня за задницу, так что пришлось уволиться. «Ладно, потрать десятку на вино, Джордж, я тебе возмещу». Я бормочу возражение. «Марк – член общества ценителей вина, и он не собирается пить что-нибудь из спар». На заднем плане мой зять Марк бормочет возражение, а потом произносит что-то с вопросительной интонацией. «Марк хочет поговорить с тобой», — говорит Эстер. Слышится шуршание, и трубку берет Марк. «Привет, Джордж», — здоровается он. «Мне жаль, что так вышло с итальянским рестораном. Может быть, пока еще рано, но, как говорится, куй железо, пока горячо. Я знаком с хозяином паба, которому нужен кто-нибудь, чтобы обслужить вечеринку завтра вечером. Этот паб в городе. Там сменилось руководство. Всего один вечер, но заплатят сразу, наличными. Да и сумма приличная, насколько я помню. Сообщить ему твои координаты». «Да, спасибо», — отвечаю я. «Добрый старина, Марк». «Прекрасно. Я уверен, он скоро с тобой свяжется. Удачи тебе». Снова шуршание. Это Эстер вырывает у него телефон. «Спасибо, дорогой. Ты не мог бы присмотреть за обедом, пожалуйста?» Пауза, пока удаляется Марк. «Это дело непосредственно касается Марка, потому что он рекомендует тебя, и этот человек — его клиент». Так начинается. «Ну и? Пожалуйста, не облажайся там». «Спасибо. Да чего же обидно. Ну, конечно, я же известная ложовщица». «Ты же знаешь, что я имею в виду. Пожалуйста, на этот раз никаких твоих забавных историй, где все пошло наперекосяк, но не по твоей вине. Никаких инцидентов. Я не хочу ни инцидентов, ни твоих оправданий. Большое тебе спасибо». Эстер действительно так считает. Все они так считают. «О, как не повезло. Кажется, неудача просто преследует ее, не так ли? Это уже в который раз...» Это злит меня и вместе с тем беспокоит. Я боюсь, что они правы, и тем яростнее выражаю возмущение. «Ты знаешь, что я имею в виду», — повторяет Эстер. «Хочешь сказать, что я бездарная лгунья? Так и запишем». «О, Гок, не выкаблучивайся. Единственное, чего я прошу, чтобы ты имела в виду, что дело касается Марка». «Гок — это явное манипулирование. Делает меня и мои возражения мелкими и глупыми». «Понятно», — сдержанно отвечаю я. «Спасибо, Эстер. О, подошел мой автобус». Я разъединяюсь, прежде чем она успеет ответить. Я гашу окурок. Что делать? Слоняться одной вечером – плохая идея. У Робина было достаточно времени. И если он спросит, почему не предупредила меня, я же звонила, правда? Это не моя вина. Порывшись в сумке, я нахожу ключ. Он не был преподнесен мне в коробочке с бантом. На нем брелок «Уэст Хэм», так как он принадлежал Феликсу, брату Робина. Тот явился без приглашения к Робину, когда его отстранили после травмы из цирка Дюсалей. Может быть, родители Макни полагали, что... воспитывают адвокатов и врачей? Робин дал мне ключ после скандала. Я тогда бесконечно звонила в дверной звонок, а он не слышал, так как «Роллинг Стоунс» были включены на полную громкость. В конце концов он открыл дверь и увидел не только свою разгневанную девушку, но и очень сердитого соседа. Сосед сильно страдал от смены часовых поясов, и мои непрерывные попытки достучаться до Робина мешали ему спать. «Разве он не знал, что вы должны прийти?» Робин знал, но мне было стыдно в этом признаться, особенно человеку, который не спал 32 часа. «Мне жаль, что вы не смогли получить удовлетворение. Не всегда можно получить то, что хочешь. Вы хотели покрасить мою красную дверь в черный цвет?» — спросил Робин, в конце концов, появившись на пороге. «Вот придурок», — сказал сосед. Когда Робин дал мне ключ, я спросила, в каких случаях им пользоваться. Робин ответил, «В любое время, когда тебе захочется открыть дверь, ведь для этого они и предназначены, не так ли?» И так он сам это сказал.